«Сколько ты не выходил из библиотеки?» — уточнил Сарт, глядя на своего друга. «Не помню», — покачал головой Юринай. «Может, неделю, может, две. Ребята с твоего факультета говорят, что 2 месяца». «Да, может быть», — потер глаза Юринай. «Ты себя так в могилу загонишь. Ты вообще что-то, кроме артефактов своих, видел?» «Не особо», — сморщился подмастерье. «Пошли, тебе надо встряхнуться», — подхватил за руку друга Сарт и потащил на улицу. «Погоди, у меня...» — указал он на небольшого голема-паучка. «Плевать, никто его не тронет. Давай, пошли». Друг силой вытащил на улицу Юриная. Тот при дневном свете оказался еще бледнее. «Ты точно себя так в могилу сведешь? Я тебе серьезно говорю?» — произнес Сарт и продолжил тащить слабо сопротивляющегося Юриная. «Для начала надо поесть». «Погоди, я...» «И слушать не стану», — отрезал начинающий маг земли. После того, как он притащил его в столовую, то насовал ему полный поднос овощей и мяса, после чего утащил его за дальний столик. «Рассказывай, что случилось и какого черта ты там заперся?» — произнес Сарт, выставляя тарелки на стол. «Магмагл. Он запретил выходить мне за пределы университета, пока этот бедлам на торговой улице не закончится». «В смысле? Там уже неделю как все закончилось», — нахмурился Сарт. «Торгаши договорились с трущобами. У них новый договор, и, судя по тому, что я слышал, торгаши не слабо огребли». «А с чего сыр-бор?» — спросил Юринай, тут же оживившись. «Ходят слухи, что торгаши наняли магов, чтобы те выследили старого мастера. Старичок делает артефакты для трущоб. Там ведь до него целительного артефакта днем с огнем не найти было». «А при чем тут торгаши?» «Им не понравилось, что артефакты дешевые и идут мимо их рук. По крайней мере, так говорят». Пожал плечами Сарт и указал на тарелку, полную мясного гуляша, еще на одну с салатом. «Ты не встанешь из-за стола, пока не доешь». «А что за старый мастер?» — спросил Юринай и принялся запихивать в рот гуляш, представляя, что сможет выбраться из университета. «Я слушал, что это старичок. Он хорошо прячется, его не могут найти. Некоторые считают, что это личина высшего порядка, а на самом деле кто-то из хороших артефактов». «Были слухи, что старый мастер — это сам Магмагл. Говорят, его проверяли». «Вот как?» — вскинул брови парень. «Но ведь это слухи». «Кто знает?» — покачал головой друг. «Кто знает?» После плотного обеда Юринай, воодушевленный новостями, еле уговорил Сарта и бегом отправился на кафедру. Обежав 3 больших аудитории, он нашел профессора и сходу выпалил. «Можно мне в город?» Профессор, оказавшийся в дальнем кабинете, встретил его с огромной стопкой бумаг в руках. «Профессор, я...» «Да-да, я в курсе», — кивнул он. «Торговая улица спокойна. Можешь свободно покидать университет». «Спасибо», — кивнул Юринай и хотел было уже выйти, но тут же остановился, чтобы задать вопрос. «Простите, профессор, а вас действительно проверяли?» «Ты о чем?» — поднял он взгляд от бумаг. «Ходят слухи, что вас принимали за старого мастера». «Вас проверяли на причастность к нему?» Магмагл вздохнул и, глядя в глаза парня, произнес. «Да, это правда». «Спасибо за ответ», — кивнул Юринай. Он же почти вышел из кабинета, как получил фразу в спину. «Старому мастеру надо быть очень осторожным. Его ищут всеми доступными способами». Юринай, не оборачиваясь, кивнул и помчался по лестницам на улицу. Сарта он заметил в парке между мастерской и зданием факультета артефакторики. «Сарт! Сарт!» — заорал он, не обращая внимания на то, что тот мило беседует с девушкой-исцелителей. По виду это была та самая девушка, что подлечила его раны у столовой. «Сегодня в Ерша! Я проставляюсь!» «Что?» — обернулся к нему маг, но как только до него дошло смысл сказанного, он вскинул руки и заорал во все горло. «Да!» Сам же Юринай помчался в сторону мастерской. Забежав в комнату с верстаками, он подбежал к своему паукообразному голему и оглядел его. Используя его как доставщика в одну малоизвестную лавку в трущобах, Юринай неоднократно убедился в том, что еще многое не знает, и ему есть чему поучиться. Для него стало открытием способ ментальной связи и привязка голема. К тому же в нем использовались совершенно другие связи и руны. «Так, тебя в ящик для хранения», — произнес парень и поднял голема и замер, пораженный громом. Под големом на столе была выжжена огромная пентаграмма. След в ней был свежим, и до голема ее там быть не могло. «Зигма, 3 сульфы, амена», — Понимание от назначения ритуала заставило его вбледнуть. Под големом оказался маяк. Этот рисунок был указателем для человека, который нанес его на голема. На животе доставщика был закреплен небольшой плоский артефакт для нанесения маяка. «Твою мать!» – прошептал Юринай и, бросив на пол голема, метнулся в кузнечный цех. «Красная бура! Где?» Перепуганные парни указали на ящик в углу. Подмастерье схватил две пригоршни и метнулся обратно к верстаку. Засыпав пентаграмму, он метнулся в сторону стоек с инструментом. Там он выхватил огниво и увесистый черный молот. Огнивом он поджег буру, которая вспыхнула ярким оранжевым огнем. Вороненым молотом же он несколько раз ударил по прицепившемуся к пауку артефакту. На пятый удар тот отвалился, но Юринаю этого было мало. Он несколько раз ударил по нему, окончательно превратив в мелкие осколки. После этого он сгреб остатки буры и сыпанул их на осколки и снова поджег. «Юринай», — обратился к нему сокурсник, — «у тебя все нормально?» «У меня?» Парень облизнул губы и пробежался взглядом по разгрому, который он устроил. «У меня все отлично. Немного напортачил». «Бывает», — кивнул в ответ сокурсник. «Большому Джо оторвало кисть позавчера». «Толстый?» — уточнил Юринай, с трудом припоминая ребят, которые с ним учатся. «Да, дурак опять накосячил с коэффициентами сопротивления». «Бывает», — кивнул Юринай и подхватил голема трясущимися руками. «Главное, не помереть от таких ошибок».